Тук-тук, Итан, ты долго там еще? Послышался звонкий голос Клэр. Уже иду. Быстро поместив все вещи внутрь пространственного кольца, я открыл дверь, встретившись глазами с очаровательной Клэр Блэкхарт. Доброе утро. Немного смутившись, я отвел взгляд, начиная идти в сторону выхода из академии. И тебе. Ну что, готов к походу в подземелье? Конечно. Я кивнул, подумав о младших. Надеюсь, они справятся без нас. Не волнуйся, они ведь одни из сильнейших магов Ксейруса. Уверена, у них все будет хорошо. Со взглядом, полным уверенности произнесла девушка. Вздох. Ты права. После неспешной ходьбы, мы дошли до профессора Глори. Спустя какое-то время, ученики начали приходить, и вот, все собрались, и мы отправились в путь. Пройдя по звериным полянам, мы дошли до подземелья, и как только мы вошли на первый этаж, я заметил, что нам все еще не попались монозвери, и усилил восприятие. Внезапно, я услышал топот, когда прозвенел голос Аарона. Идут. Вынув свои кинжалы, я приготовился, смотря на множество уродливых зверей, выходящих из своих укрытий. Началось сражение. Ревуны все прибывали и прибывали, казалось, им нет конца. Если бы Аарон своевременно не уничтожал особо большую стаю, то у нас все было бы совсем плохо, а так, отделались лишь легкими царапинами, да усталостью, от столь продолжительного боя. «Идем к профессору», — скомандовала своей команде принцесса Тиссия, но отступать начали все, и как назло, ревунов меньше не стало, и они все продолжали давить на нас. «Я прикрою», — Аарон развернулся, посылая в монстров град шипов, и давая нам шанс уйти. «Я хочу помочь, но буду лишь обузой». Сжав зубы, я пошел за остальными, и за мной возникла большая земляная стена. Отступив до профессора, мы начали идти в сторону выхода из подземелья, когда прозвучал внезапный треск. Бум! Сосульки и сталактиты, вместе с обломками крыши, рухнули на землю и из пролома, хлопая большими крыльями, вылетели две фигуры. Королевы ревунов оказались недостаточно сильны, и профессор Глори без больших проблем победил одну из этих тварей. От увиденного после меня чуть не стошнило. Оставшаяся королева пожирала труп своей павшей подруги. Чудовище, которым стала королева ревунов, было намного сильнее, и единственное, что нам оставалось, это отступать. Я как мог, помогал профессору Глори, после уже подключился Артур, который на удивление владел огнем, но меня на тот момент мало это волновало. К сожалению, и тут я оказался бесполезен, и мне пришлось отступить за остальными. «Итан, что с профессором Глори и Артуром?» С обеспокоенным выражением лица ко мне подошла Клэр, начиная перевязывать раны. «Они сражаются с той тварью, мне пришлось уйти, чтобы не мешать». Да уж, Артур оказался еще более сильным, хмуро смотря в сторону входа, пробормотал принц Кертис. После нескольких минут из темноты показалась фигура профессора, и мы поспешили помочь ей. «Где Артур?» Клэр посмотрела в сторону входа, откуда так и не вышел парень. «Он упал в пропасть, я не знаю, что с ним, выжил ли он вообще», — с горечью ответил профессор. «А где Аарон?» Я с удивлением оглядывался, в поисках своего друга, но не увидел его. «Он все еще не вернулся?» Профессор вскочила и села назад, с гримасой боли. «Я иду за ним». Я решительно зашагал в сторону входа, но был остановлен сильной рукой Глори. «Ты не сможешь там выжить. Мы все истощены и ослаблены. Лучшим решением будет обратиться в гильдию ТЦ». Я развернулся, побеждав в сторону гильдии. «Мне немедленно нужна лучшая группа авантюристов, хах!» — воскликнул я, приблизившись к стойке, за которой стояла девушка. «Добрый день, не подскажите, для каких целей вам нужна группа?» — с дежурной улыбкой спросила она. «На экскурсии в подземелье склеп вдовы произошел несчастный случай, пропали два ученика, и нужна группа для их поисков», — быстро проговорил я. «О, не волнуйтесь, мистер Аарон и Артур Ливин уже прибыли в гильдию. Сейчас они находятся в госпитале гильдии, идите туда, третья дверь слева». Она показала в сторону коридора, и я быстро поспешил туда. «Артур», — я, увидев товарища, сидящего на скамейке, с опушенной головой. «Что с Аароном?» «Он в тяжелом состоянии, сейчас его оперируют». Он так и не поднял голову, сжимая кулаки. «Если бы я только не скрыл свою силу, все прошло бы хорошо». Артур от злости ударил кулаком по стене, оставив вмятину. «Не вини себя, нам остается только ждать и надеяться, что все будет хорошо». Хоть я и пытался казаться спокойным, но по моему виду было понятно, что все совсем наоборот. После нескольких минут пришла директриса Гудской и увела Артура для того, чтобы он рассказал, что случилось в подземелье. И я остался один. Задумавшись, я и не заметил, что рядом кто-то остановился, пока не увидел чьи-то ноги. Подняв взгляд, я увидел девушку, которую видел только издалека, Копьеворой. Резко вскочив от удивления, я поспешил отвесить поклон, но девушка лишь мельком взглянула на меня, продолжая смотреть в сторону операционной, что нужно копию. Внезапно, в мою голову прокралась мысль, заставив меня нахмуриться, что могло так ранить Арона. Он обладал хорошей регенерацией, не говоря о большом резерве маны. Подземелье ведь было всего лишь Е-ранга, даже профессор Глори, авантюриста ранга, смогла справиться с тем монстром, что уж говорить об Ароне. Что же такое он встретил? Я крепко задумался, и пришел в себя лишь тогда, когда дверь открылась. Мисс Сварой, выйдя из комнаты, и встретившись взглядом с девушкой, целители были также удивлены. «Вам что-то нужно? Что с мальчиком?» С холодным выражением лица спросила Копье. «С ним все нормально, мы смогли стабилизировать его состояние», — быстро ответил один из них. Кивнув, девушка вошла внутрь, закрывая за собой дверь. «Мы можем ее пропустить? Разве мальчику не нужен покой?» «Конечно, идиот!» Второй целитель ударил первого по голове. «Попробуй еще остановить сильнейшее копье». Развернувшись, они ушли, а я так и продолжил стоять, после чего протяжно вздохнул. «Ты в порядке?» Не осмелившись войти, пока внутри копье, я пошел искать ближайшее кафе. Ему точно понадобится много еды. «Спасибо, что прочитали. 33. Новая способность. Знаешь, что чувствует человек, когда ему отрывают ноги?» С безумным оскалом посмотрел на меня Билал. «Сейчас узнаешь. А-а-а». Сознание вернулось ко мне рывком. Я пытался встать, но резкая боль в груди изменили планы. «Все в порядке, успокойся, Аарон», — послышался голос учителя. «Старик», — я перевел свой взгляд, смотря в его обеспокоенные глаза. «Где я? Что случилось?» Попытавшись подвигать конечностями, я почувствовал острую боль. «Артур принес тебя в гильдию, где тебе оказали необходимую помощь. Как ты себя чувствуешь?» «Плохо, дышать трудно, тело болит, даже двигаться не могу. Каха-каха», — я хрипло закашлялся. «Главное, что ты жив, остальное не важно». Старик коротко вздохнул, переведя свой взгляд к двери. «Знаешь, Аарон, на самом деле, когда ты спросил, зачем я взял тебя в ученики, я не договорил кое-чего». Я внимательно посмотрел на старика, оставив исследование сообщений системы. «Когда я был молод и юн, мое поведение сложно было назвать приемлемым. Я вел праздную жизнь, тратя деньги своей семьи на все, что только вздумается». Он чуть улыбнулся от воспоминаний. «Но однажды ко мне пришли и сказали, что у меня родился сын, а его мать умерла при родах. Конечно, я не захотел брать на себя ответственность за мимолетную связь, но увидев его, я не смог бросить ребенка. С того дня я взялся за ум, а маленький Асберт остался со мной и вырос в благородного юношу. Вы с ним похожи не только цветом волос, но и немного характером». Его улыбка сменилась горьким выражением лица. «В тот день, когда я был ранен мантикорой, со мной был Асберт, который не смог выжить. Я был разбит и не знал, что делать дальше, лишь бездумно продолжая помогать людям в память о сыне. И вот, спустя время, я встретил тебя, и моя жизнь снова наполнилась смыслом. Спасибо, если бы не вы, учитель, я бы не стал тем, кем являюсь сейчас». Я через боль улыбнулся, смотря на него. «Я бы лишился своего ядра, если бы интуитивно не выставил несколько щитов перед ударом. Учитель, я хочу стать сильнее». «Похоже, ты наконец обрел решимость». «Да, до этого времени я просто плыл по течению, но теперь у меня есть цель». Я сжал кулаки, вспоминая о той встрече с демоном. «Я больше не хочу испытывать беспомощность». Учитель кивнул, потрепав мои волосы. «Хорошо. Кроме того, тебя хочет видеть Копьеворой. Ей нужны мои показания?» «Не совсем». Старик встал, начиная идти в сторону двери. «Просто, будь готов, ее слова могут шокировать тебя». «Хорошо». Как только дверь закрылась, я попытался взять под контроль окружающую ману, но нечего не вышло. Я не мог пока пользоваться магией и ослаб, а из-за слов старика начал готовиться к чему-то плохому. «Черт, учитель бы не позволил, чтобы со мной что-то сделали, так ведь?» Я напрягся, когда дверь открылась, и в комнату вошла молодая девушка с белоснежными волосами и безмятежным взглядом. При помощи восприятия я мог чувствовать ее силу, и она была чудовищной, даже больше, чем у Белала. Варей медленно подошла ко мне и села на стул. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Хорошо», произнесла она, кивая. «Скажи, помнишь ли ты что-нибудь про свое детство? Неужели они узнали, что я из другого мира?» «Нет. Единственное, что я помню, это как проснулся в переулке, когда мне было 9. Я не стал лгать, понимая, что это бессмысленно». «Понятно». Казалось, в ее глазах промелькнула печаль. «Дело в том, что я твоя сестра». Я потерял дар речи, с удивлением уставившись на нее. Сомневаться в ее словах было глупо. Одинаковый цвет волос, почти одинаковые глаза и черты лица, все было очевидно. Я никогда не думал о том, кем был Арон до моего переселения в его тело, да и вообще, совершенно не думал о том факте, что я, похоже, захватил тело мальчика. А ведь у него, как оказывается, была семья. Но сейчас не было смысла терзать себя за это. Вопрос был в том, как мне отнестись к Варей. Я не мог просто притворяться ее братом. Но сначала надо было узнать подробности. «Я верю тебе. Можешь рассказать, почему я оказался на улице?» — задал я интересующий себя вопрос. 4 года назад начались выборы на роль копий. Я была сильнее других претендентов, из-за чего мои шансы стать копьем были 100%, что, конечно же, не нравилось остальным. В тот день я была в замке, на тренировке, и получила известие о том, что при поездке в соседний город на карету с семьей было совершено нападение, и в живых никого не осталось. Она вздохнула. Оказалось, это нападение совершила семья, чей наследник был одним из претендентов на копье. Я нечего из этого не помню. И, разве ты не слышала слухов обо мне? Хоть я и слышала упоминания, но не стала тратить на это время. Почему, в детстве, ты был до невозможности ленив и не горел желанием становиться магом? Так что, мне показалось, что ты не можешь быть тем человеком. Хотя в последнее время, узнав подробности, я все же пришла. Ха, так вот откуда эта лень, приятно знать, что это из-за влияния тела. Ясно. Мы молчали несколько минут, пока Варей не посмотрела на часы. Прости, мне надо идти. Она встала и, к моему удивлению, чуть улыбнувшись, погладила меня по голове. Я рада, что ты жив. Что ж, я могу лишь пойти ей навстречу, и, возможно, из этого что-то да выйдет, хотя принять ее как сестру будет трудно. После ее ухода дверь в очередной раз открылась, и я хотел было тяжело вздохнуть и пожаловаться Каспиану, но, увидев гору еды, которую нес Итан, передумал. За ним зашел и Артур, который кое-как помог мне принять нормальную позу, чтобы было удобнее есть. Спасибо. Не став больше нечего говорить, я принялся восполнять ресурсы организма. «Прости, Аарон, за что?» — хрипло спросил я, смотря на Артура, который, опустив голову, стоял рядом. «Если бы я только использовал всю свою силу». «Не надо», — я прервал его, понимая, что он хочет сказать. «Я сам виноват в том, что переоценил себя, и у меня нет необратимых травм, так что не нужно из-за того, что произошло в подземелье, так беспокоиться, ка-ха-ка-ха-ка-ха». Артур лишь кивнул в ответ, все еще продолжая виновато смотреть на меня. «Ты уверен, что с тобой все будет хорошо?» — обеспокоенно спросил Итан. «Ты выглядишь плоховато». И вправду, посмотрев на свои руки, я не мог не согласиться. Моя кожа была бледной, и сам я, казалось, похудел. Но все пройдет. И да, не могли бы вы передать Каспиану, что на сегодня мне хватит посетителей? «Конечно, выздоравливай, Арон». Артур развернулся и пошел в сторону двери. «Если тебе что-нибудь будет нужно, свяжись со мной по свитку», — напоследок сказал Итан. К счастью, они не стали расспрашивать о подробностях, за что я был им благодарен. Спустя несколько минут после их ухода, я закончил есть. Захотелось спать, но в первую очередь, я должен был увидеть свой статус. ХМ, понятно, значит адаптация. Имя: Аарон. Раса: человек. Возраст: 12 лет. Уровень: 4. Стадия: ядроманы, светло-желтая. Очки навыков: 0. Способности: ядроманы, манипуляции маной, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляция огнем и землей, безмолвная магия, манипуляция гравитацией, манипуляция молнией, адаптация. Навыки: активные, огненный шар УР-10, земляная пуля УР-9, земляные шипы УР-9, плащ феникса УР-5, каменная броня УР-4, стихийный барьер УР-6. Удар молнии УР-4, телекинез УР-6, пассивные, восприятие УР-7, продвинутая регенерация УР-8, сопротивление огню УР-5, акробат МАКС, скрытность УР-7, сопротивление боли УР-7, ускоренное мышление УР-3, квесты. Спасибо, что прочитали. 34. Радикальные группы. От лица Кейтлин Глайдер. После того, как брат рассказал мне о случившемся в подземелье, я была в шоке. Я хотела кого-нибудь обвинить в этом, даже профессора Глори, но я знала, что никто не виноват. Почему я становлюсь такой чувствительной, когда дело заходит об Аароне? С Аароном все в порядке, верно? Известие о том, что он серьезно ранен, казалось неправдой, но Итан и Артур не стали бы врать. К счастью, я знала о его хорошей регенерации, и это меня успокаивало. Я уверена, что он будет в порядке. Уверена. Ух. Удивившись своим внезапным стоном, я быстро прикрыла рот, надеясь, что никто не услышал этого позора. Оглянувшись и никого не заметив, я облегченно вздохнула. В последнее время работа в дисциплинарном комитете довольно напрягала. После формирования комитета все было тихо, но недавно случились непредвиденные обстоятельства. Кажется, в академии появились радикальные группы, недовольные руководством. Группы состояли только из людей, а по некоторым лицам, которые Кай смог заметить, можно понять, что все они были членами благородных семей. Одним из таких был Чарльз Ривенпуп. Его отец имел довольно близкие отношения с моей семьей, но сугубо деловые. Папа всегда недовольно ворчал после встреч с господином Ривенпуп, говоря, как тот был невоспитан и эгоистичен. Причиной, почему Итан не захотел привлекать Артура, крылась в том, что именно он был причиной появления таких радикальных групп. Множество студентов из групп считали, что ему не место в академии, из-за его скромного происхождения. А тот факт, что его назначили профессором, был отдельной и еще одной причиной ненависти у некоторых студентов-завистников. Мы не могли разогнать их, потому что они пока что не сделали ничего плохого, да и у нас не было доказательств. Но судя по всему, даже некоторые профессора академии поддерживали их. Но так было до вчерашнего дня, когда некоторые радикальные члены групп начали действовать. Дентон, один из моих одноклассников. Мы вместе посещали занятия арт-профессора Артура. На самом деле, он был одним из студентов, которые категорически высказывались против преподавания Артура. Однако, перед ним он был довольно вежлив. Дентон был найден избитым и голым, висящим вниз головой с одной из статуй в нашем кампусе, на виду у всех проходящих студентов. Директриса Гудская все еще была в отъезде, поэтому ее помощник, Триша, и профессор Глори в конце концов спустили его вниз и отвели в лазарет. После опроса выяснилось, что его отвели в переулок между зданиями и избили члены групп. Клэр сказала, что его хотели научить, как правильно использовать ману, поскольку Артур недостаточно хорош в этом. Моего одноклассника использовали как манекен для отработки заклинаний. После того, как он потерял сознание, его раздели и повесили вниз головой, с запиской, которая прикрывала его интимную часть. В ней гласилось, что ему нужно перестать ходить на эти плебейские занятия, если он не хочет повторения произошедшего. И с этих пор Триша пыталась подавить гнев родителей гномов и эльфов, которые думали, что инцидент связан с расовой дискриминацией, поскольку потерпевший был эльфом. Стоит ли говорить, что студент больше у нас не обучается? Почему это произошло? Какой был смысл? Зачем вызывать раскол среди студентов? Неужели у этих студентов настолько низкая самооценка, что им нужно было избить кого-либо слабее себя? Чем больше власти и привилегий, тем больше злобы и жадности. Неужели я настолько наивна, если желаю, чтобы все расы нашего континента учились сообща? После несчастного случая с Артуром и Аароном, во всем дисциплинарном комитете повисла темная и мрачная атмосфера. Клэр и мой брат винили себя в произошедшем, и вишенкой на торте служило наше бессилие. Все члены ДК находились в состоянии повышенной готовности, старшекурсники патрулировали утром и днем, а Ферит и я взяли на себя вечерние смены. Кай попытался выяснить места встречи членов радикальных групп, но как только он находил зацепку, то места тут же менялись. Кажется, что они передавали друг другу какой-то код, преподаватели не помогали. Большинство из них говорили недовольным родителям эльфов и гномов, что сделают все возможное, чтобы найти виновного, но ничего не могли предпринять, поскольку человеческие родители тоже были недовольны из-за обвинений в расовой дискриминации. Преподаватели пытались угодить обеим сторонам конфликта, но бесполезно. Единственный, кто мог противостоять им прямо и открыто, была директриса Гудской, но она до сих пор не вернулась. Казалось, что ее исчезновение позволило группам открыто действовать, ибо она бы их тут же остановила. Я зашла в кабинет ДК и поднялась по лестнице. Все куда хуже, чем мы думали. У меня есть ощущение, что группа пытается создать как можно больше хаоса до появления директрисы, а затем залечь на дно, объявил Итан, наклонившись вперед. Темные мешки под его глазами говорили мне, что после возвращения он так и не отдохнул. Я кивком поприветствовала каждого и села на свое место. Они тоже промолчали, будучи слишком расстроенными, чтобы поговорить. Как вы и просили, я пообщалась с несколькими профессорами о ситуации, но, похоже, вы были правы. Никто не готов активно помогать нам в поиске сути проблемы. Они закрывают глаза из-за отсутствия доказательств. Мы уже знаем одного из членов группы, так почему бы просто не взять и допросить этого грубияна? Сомневаюсь, что он достаточно смел, чтобы не рассказать нам все секреты за пару минут, крякнула Дородре, откинувшись на своем стуле. Кай только покачал головой. Мы хотели, но Чарльз Ривенпуп в последние дни стал очень осторожен. Он всегда ходит в окружении как минимум пятерых шестерок, невозможно тайком выкрасть его. Кроме того, нам нужно продумать свои действия в масштабе всей Академии. Неважно, сколько проблем мы действительно урегулировали, заключение студента под стражу без надлежащих оснований сильно ударит по репутации. Стук, что, черт возьми, должен сделать комитет в таких случаях? Теодор ударил кулаком по столу, чуть не перевернув графин с водой. Ничего не поделаешь. Мы слишком мало знаем о планах группировки и, что еще более важно, на что они способны. И похоже, что таких групп несколько. Мы должны дождаться директрисы Гудска или Аарона с Артуром, высказала я. Я понимаю, что нам необходима директриса, но Аарон, он слишком сильно ранен. Два дня назад, когда я последний раз видел его, он даже не был в состоянии двигаться. А что может сделать Артур, даже если вернется? Ответил наш лидер. Должна сказать, что Итан винил себя, и ему было неловко о нем говорить. Брат тоже приуныл, когда я упомянула Артура. Они оба были там, и оба пытались сделать все возможное. Кэт, прости, но мы не можем полагаться на Аарона или Артура. Мой брат изо всех сил старался выдавить сочувственную улыбку. Простите, каждый член дисциплинарного комитета, включая меня, обернулись на неожиданный голос, доносящийся с первого этажа. Ах, ты близкий друг Артура, верно? Клэр жестом пригласила его наверх. Да, я извиняюсь за вторжение. Я пришел в академию немного позже, чем ожидал, но все же здорово, что вы все здесь. Слушайте, я знаю, что вы беспокоитесь о бар. Бу-у-у-у-ум, бу-у-у-у-ум. 35, пожар, от лица Кейтлин Глайдер. Я помню, как в детстве мне зачитали лекцию. Уже и не помню, что там именно случилось, но мне сказали, что это из-за того, что я отказалась учиться в одном классе с другими дворянскими детьми. По-видимому, моя мать думала, что так я смогу с ними подружиться. Однако все пошло не так, как она рассчитывала, потому что в первый же день я закатила истерику, вереща, что не я не хочу дружить с ними, потому что они не принцессы, как я. Игнорируя любезные слова домашнего учителя, я сбежала в свою комнату и отказалась выходить. Позже в этот же день, после того, как учитель ушел, мама постучала в дверь моей комнаты, хотя я ее не запирала. Она села рядом со мной на кровати, нежно погладила меня по голове. Не помню, что я ей ответила, но ее слова оставили на мне такое неизгладимое впечатление, что я до сих пор вспоминаю ее точные слова. «Моя маленькая Кейтлин, я знаю, что ты думаешь, будто бы не сделала ничего плохого. Все сердятся и сражаются за то, во что верят. Я хочу, чтобы ты знала, прежде всего ты, личность. Неважно, кто он, король, слуга, могущественный маг, эльф или гном, личность всегда главнее. Все люди разные, и именно это придает им индивидуальность. Не нужно ненавидеть кого-либо за то, что он не может изменить. Что делать, если людям не нравятся твои круглые уши или красивая белая кожа, или вздернутый маленький нос? Она щекотала каждую упомянутую часть тела, а затем ушла, оставив меня в приступе смеха. Моя мама умна и рассудительна, и ни капельки не так холодна, как можно подумать, судя по внешности. Она заботится о каждом, будь то люди, эльфы или гномы. Она строго наказывала нас с братом за любой случай дискриминации, неважно, по социальному классу или расе. Услышав взрыв, мы все тут же сорвались с места и поспешили на улицу. Я сжимала кулаки в отчаянии и разочаровании при виде катастрофического происшествия, открывшегося перед нами. Недалеко от центра кампуса поднималось густое облако дыма. Итан, стоящий позади меня, недовольно щелкнул языком и пробормотал ругательство себе под нос. Половина недавно построенного здания пылала в огне, а другая половина рушилась под собственным весом. Студенты спешно эвакуировались из здания, а сотрудники и профессор уже бежали в здание, чтобы вытаскивать тех, кто застрял или упал в обморок. Я должен был догадаться, что они нацелятся на это здание. Теодор выругался вслух и топнул ногой. Мы поспешили к пожару. Здание служило в качестве памятника и музея в честь союза между тремя расами. Мама долго спорила, пытаясь убедить остальных членов совета в необходимости постройки здания, и была невероятно счастлива, когда его все же возвели. Она сказала мне, что его построили для того, чтобы все три расы смогли узнать в нем о различиях и культуре друг друга, и поэтому зал был идеальной мишенью для радикальных групп, устраивавших беспорядки. Я едва сдерживала слезы. Клэр приказала Каю предупредить остальных преподавателей и сотрудников. Когда она попросила меня и Фирия, чтобы мы помогли магам, которые уже пытались загасить огонь, прежде чем тот обрушит весь дом, я заметила ее выражение лица, переходящее от гнева к унынию. Мне почему-то хотелось извиниться, будто бы это моя вина. Дородрия не приняла все близко к сердцу, но судя по виду Фиерита, он не был столь же эмоционально силен. Я хотела его приободрить, но слова застряли в горле. Я никогда не была сильна в выражении своих мыслей, как моя мать. Поддерживая профессора, который вошел внутрь рушащегося здания, я заметила студенческий совет, который, почти в полном составе, тоже пробирался к сцене. Не тратя времени на приветствия, мы принялись за работу. Водные маги помогли потушить огонь, а земные и воздушные сохранили здание от разрушения. Я не часто использовала водные заклинания, привыкнув к более сильному ледяному элементу, но все же знала несколько нужных заклинаний. «Отойдите в сторону». Из-за толпы студентов выбежали пара профессоров, на ходу вытаскивая палочки. Но огонь начал рассеиваться, становясь все меньше и меньше, пока совсем не исчез. «Что это было?» — с недоумением спросил один из профессоров. Я тоже задавалась этим вопросом, так что начала оглядываться, в поисках чего-то, что может объяснить это. Аарон, в углу, рядом со зданием, протянув руки перед собой, стоял беловолосый парень. Аарон, побежав в его сторону, я кинулась на него, обнимая. «Ха-ха-ха, Китлин, ай, такими темпами, я опять отправлюсь в лазарет», — послышался его хриплый голос, и поняв, что я сделала, я отпрыгнула назад, сгорая от стыда. «Прости, нечего, все нормально», — усмехнувшись, произнес он. Прежде чем я смогла что-либо сказать, послышался крик. «А-а-а, кто-нибудь, помогите!» Теодор за шкирку схватил Чарльза, который скорее всего и был причастен к пожару. Держа палочку наготове, я поспешила за Аароном, который тоже бежал к Теодору и Чарльзу. «Нам нужно задать тебе пару вопросов. Будь так любезен, прекрати брыкаться и иди с нами», — проворчат Теодор, таща за тобой извивающегося Чарльза. Обычно я не одобряла грубое поведение Теодора, но в этот раз, простите меня за эти грубые мысли, я надеялась, что он будет с ним пожестче. Какая-то часть меня, очень маленький кусочек, хотела опуститься до их уровня и использовать те же варварские методы на всей радикальной группе, дабы выбить из них признание. Однако, прежде чем Теодор смог сделать что-нибудь еще, строгий голос прервал нас. «Что это значит?» — рявкнул профессор Малкинхейм, вставая на пути Теодора. Профессор Малкинхейм представлял из себя тощего человека, с лысеющей головой и клювоподобным носом. Профессор стыдился отсутствия волос и зачесывал волосы, пытаясь прикрыть лысину на макушке. Он физически не мог препятствовать кому-то как Теодор, но его тоненькая палочка указывала прямо на моего товарища. «Это же я хочу спросить и у вас, профессор», — рыкнул Теодор. Чарльз, беспомощно лежащий на полу, умоляюще смотрел на профессора. «Я и не знал, что сотрудники дисциплинарного комитета окажутся обычными бандитами, которые задерживают невиновного студента». Палочка профессора все еще тыкалась в грудь Теодора. «Невиновного, ха, этого сопляка несколько раз видели в радикальной группировке, которую вы уже давно не можете поймать. Это явно указывает на его вину. И вы сейчас будете защищать преступника?» Могу сказать, что для Теодора это стало последней каплей, поскольку земля под его ногами начала разрушаться от действия магии гравитации. «У-у-у, Кто-нибудь, спасите меня от этой зверюги. Я не виновен, клянусь. Чарльз все еще пытался выбраться из хватки Теодора. Внезапно, остановившийся на секунду Аарон, подошел прямо к ним. Аарон, с удивлением спросил Максвелл, полностью успокаиваясь. Профессор, вы мешаете дисциплинарному комитету задержать подозреваемого в поджоге. Его глаза начали светиться, он с грозным выражением лица смотрел на профессора, ноги которого начали дрожать. Что ж, похоже, больше ни у кого нет вопросов, идемте. Да, усмехнувшись профессору, Теодор последовал за Аароном. Слава богу, ты пришел. Я счастливо улыбнулась, побежав в сторону зала заседаний. От лица Аарона ауры. А-а-а, как же тело болит. Если бы я не почувствовал Китлин, то точно бы не успел усилить тело Маны, и она сбила бы меня. Целых два дня я пролежал в больнице, и благодаря усилиям сестры, которая отправила ко мне лучших целителей, а также адаптации, давшие еще два уровня регенерации, я смог ходить и даже сносно использовать магию. Хотя в ближнем бою меня сейчас любой первокурсник уделает. «Аарон, как ты так быстро выздоровел?» — спросил догнавший меня Итан. «Все благодаря сестре». Пытаясь шагать ровно, ответил я. «Сестре?» — послышался голос Клэр. «Ах да, оказалось, что я брат Вареуры. Сюрприз!» Я открыл дверь и, войдя внутрь, оглянулся на застивших друзей. «Ты что?» — шокированно смотря на меня пробормотала Клэр. «Брат Копья?» — с менее удивленным выражением лица спросил Итан, захлопывая рот Теодора. «Да-да, давайте уже приступим к допросу подозреваемого. КХМ, верно?» — протянул Итан. Войдя внутрь, Теодор кинул Чарльза в сторону стены, и начался допрос. «Спасибо, что прочитали. 36, Дранив, ТЦ, жалкий ублюдок». Теодор ударил кулаком по стене, в сантиметре от головы Чарльза, отчего тот испуганно вскрикнул. «Успокойся, Теодор, нельзя причинять ему физический вред». Положив руку на плечо Максвеллу, Итан хмуро посмотрел на пленника. «Мы разберемся с тобой завтра. Давайте отдохнем, уже поздно», — устало произнесла Клэр, вставая со стула. «Ты права», — зевнув, Фирит поплелся в сторону выхода и, пожелав всем спокойной ночи, ушел. «Пошли, Кейт, я провожу тебя до комнаты». Кертис, окликнув сестру, начал идти к двери. Кейтлин оглянулась в мою сторону и, получив от меня кивок, поспешила за своим братом. «Аарон, ты идешь?» — спросил меня Итан, запирая Чарльза в подсобке. Я отрицательно показал головой. «У меня осталось маленькое дельце, идите без меня». «Ясно, тогда увидимся в комнате». «Пошли, Клэр». «Доброй ночи, Аарон». Напоследок помахав мне, Блейдхард с Итаном ушли, и я остался один. «Что ж, вот мы и остались с тобой наедине». Встав со стула, я подошел к двери в подсобную и, открыв ее, встретился с испуганным взглядом парня. «Не хочешь рассказать мне, где находится ваше логово?» Чуть запинаясь, я подошел к нему поближе. «Я нечего не скажу. Похоже, ты слишком осмелел, раз думаешь, что я буду так же мягок, как остальные». Активация навыка «Убийственное намерение». Из моего тела начала вытекать мана, давя на парня передо мной, из-за чего он задрожал и испуганно забился в угол. «Эн, не трогай меня. Тебя казнят. Ох, ты в этом уверен?» Резко схватив его за горло, я поднял Чарльза над землей, отчего он начал задыхаться. «Говори, где ваше логово, иначе я убью тебя». Угроза, вкупе с активным убийственным намерением, делала мои слова более чем убедительными, так что Чарльз после нескольких секунд брыкания не выдержал. «Я покажу тебе», — хрипло воскликнул он, после чего упал на землю, начиная хватать воздух ртом. Присев перед судорожно вздыхающим парнем, я похлопал его по голове. «Умница, но, если попробуешь что-нибудь выкинуть...» Похоже, мне не требовалось продолжать, и Чарльза все и так понял, быстро закивав. «Тогда, пошли». Положив свою руку ему на плечо и для наглядности надавив гравитацией, мы отправились вперед. Ребята выглядели слишком усталыми, так что я решил сам разобраться во всем. Да и что смогут сделать кучка аристократских детишек? Хотя с моим состоянием мне стоило бы быть осторожнее. Каждый шаг отдавался болью в теле, но все же, спустя время, мы дошли до потайной пещеры. Внутри стояло множество неизвестных в капюшонах, а в конце, в самом центре на троне, сидел неизвестный эловолосый мужчина в маске. «Хаем, что здесь делает Лукас?» Увидев полуэльфа, я пригнулся и на всякий случай заковал землей своего провожатого. «Фух, Один из парней в капюшоне внезапно загорелся. Эловолосый лишь щелкнул пальцами. «Похоже, тут все не так просто, как я думал. Тише, тише. Невежливо так разговаривать с нашим новым членом, верно? Когда человек в маске договорил фразу, все еще лениво сидя на своем земляном троне, огонь уже прожег халат мальчишки и плавил его кожу. Простите меня, я был неправ, я прошу прощения. Пожалуйста, умолял он, яростно пытаясь сбить огонь. Между тем, другие фигуры в капюшонах были слишком напуганы, чтобы помочь ему. Прежде чем я решу, хочу ли я присоединиться к этому вашему маленькому культу, ответьте мне, чего вы пытаетесь достичь, и почему я вам вообще нужен, спросил Лукас. Обстоятельства сейчас не позволяют мне действовать лично, так что мне нужна поддержка способных магов для того, чтобы полностью завершить мои планы. Видите ли, я ненавижу не доводить дела до конца, объяснила Лавалосы, подпирая рукой свою голову. Пользуясь отсутствием вашей директрисы, сейчас подходящее время, чтобы действовать, поскольку, когда она вернется, то будет уже поздно, продолжил он. После этого, он снова щелкнул пальцами и огонь исчез, оставив мальчишку дергаться от боли. А то, что я надеюсь сделать, то скажем, мои цели совпадают с мыслями этих людей, и я просто подумал, что было бы неплохо убить двоих зайцев одним выстрелом. Все присутствующие здесь состоят в благородных семьях, которые гордились тем, что эта академия предназначалась только для людей, с чистой родословной. Может, в вашем случае нужно сделать особое исключение, поскольку я бы все-таки хотел, чтобы вы вступили в нашу команду. Кроме того, мне хочется блевать от девиза этой академии «Набираем всех, кого попало». Как только он сказал это, то все фигуры в капюшонах яростно кивнули в знак согласия. Просто судя по его тону, я могу сказать, что этот парень ухмылялся под своей маской. Мне плевать, хочешь ли ты блевать или нет. Зачем тратить свое время и силы на ошибки природы, которые я могу уничтожить в любое время? Бедняки, которые смогли попасть в академию не лучше какого-нибудь низкоуровневого авантюриста. Они могу лишь тупо колотить своим оружием. Даже дворяне, воспитывавшиеся в самых изнеженных условиях, мне не ровня. Если это все, что вы можете сказать, тогда у меня нет причин пасть до вашего уровня и вступить в этот культ, огрызнулся Лукас. Неужели, недоэльф не так плох, и ведет себя так, из-за сложного детства, или еще чего-то в таком духе? Алловолосый активно начал заговаривать Лукаса зубы, пользуясь Артуром. Не уверен, что сейчас она в академии, но я думаю, что скоро она вернется сюда и скорее всего с Артуром. Вам не кажется, что, может быть, немного пролитой крови эльфийской принцессы заведет вашего друга Артура? Масочник глумился, поджигая собственные руки огнем. ПФФ. Лукас ухмыльнулся, а почему бы и нет? Ха-ха, я думал, что ты будешь выше этого, мой бедный недоэльф. Я вышел из своего укрытия и начал хлопать. Хорошая работа, Алловолосы. Ты довольно искусно манипулируешь детишками, браво. Ах ты. Лукас хотел было огрызнуться, но его перебил человек в маске. «Спасибо, спасибо!» Неизвестный отвесил шутливый поклон, параллельно выпуская огненную ману вокруг. «Благодарю, что пришел, Аарон, авантюрист ранга и признанный гений!» Все остальные дернулись, выхватывая палочки и холодное оружие. «Не знал, что я настолько известен, В, откуда ты говоришь прибыл?» Проговорил я, поглощая частицы его маны, направленные в мою сторону. «Хаэм!» Он взялся за подбородок. «Ради тебя, я...» Пожалуй, могу пролить немного света на свое происхождение. Позволь представиться, я, Дранеев, и пришел, чтобы спасти всех вас. Он грандиозно раскинул руки. Я проделал чрезвычайно долгий путь сюда, чтобы подготовить тех, кого я считаю достойными, к переменам. И чтобы, когда мой господин будет править этим континентом, они смогли занять место в его царстве. Слуга Билал, какое место он занимает в вашей иерархии? Спросил я, надеясь на болтливость своего собеседника. Ох, ну не знаю, можно ли мне говорить. Ай, ладно, выше слуг есть косы, а дальше, лишь владыки. Он пригнулся, и протянул руку, продолжая смотреть на меня. Раз уж тебе уже довелось встретить слугу и выжить, то ты знаешь, какой они силой обладают. Присоединись ко мне, и мы вместе организуем плацдарм для владыки, который щедро вознаградит тебя. Спасибо, что прочитали. 37. Огонь против огня. Человек передо мной определенно не был слабым, но его предложение было мне не по душе, так что, как только поле было подготовлено, я начал действовать. Все вокруг затряслось, половину учащихся атаковали земляные жгуты, которые моментально скрутили неопытных магов. Дрониев не стал ждать и кинулся в мою сторону, пытаясь выстрелить в меня своим пламенем. «Сильный» промелькнуло в моей голове, когда гравитационный толчок, который должен был откинуть его на несколько метров, лишь приостановил его. «Умри!» — взревел Уайкс, и десятки пылающих огненных шаров полетели в меня, словно пушечное ядро. Я лишь топнул ногой, и передо мной вырвался пласт земли, защищая от огненной атаки. Внезапно я почувствовал слева от себя всплеск маны, и он оказался не единственным. Воздушное лезвие, пламенный кнут, земляные копья. В мою сторону полетели разнообразные заклинания от оставшихся на ногах учеников, но из-за ран я был не в состоянии уворачиваться от них, хотя мне это было и не нужно. Усиление гравитации. Все, кто стоял до этого момента, упали на колени, а заклинания, которые они направили в мою сторону, попросту отлетели в стороны, кроме разве что огненного вихря, который я принял на многослойный щит. Ха! В шаге от меня появился Эловолосый, взмахивая своим кулаком. Я не стал медлить и, увеличив вес своей руки до нескольких сотен килограмм, ударил в ответ. Бум! От столкновения кулаков пол под нами пошел трещинами. К моему удивлению, я оказался недостаточно силен, и от его удара мою руку не только обожгло, но и меня самого откинуло назад. Дрониев попытался нанести второй удар следом, но я помещал ему, послав в его сторону земляные шипы. Ха-ха-ха, черт. Я плотно сжал губы от острой боли в теле и параллельно проткнул огненного стража лука со множеством шипов. Ты мешаешь, адское копье. Этого заклинания я никогда не видел. Мана сформировалась в пылающее элое копье. И что меня удивило, частицы маны не просто сформировались в облик копья, а, казалось, превратились в горящее оружие. Но я не дал ему времени выпустить его. Из моей руки вылетела молния, которая мгновенно преодолела расстояние до полуэльфа. Арк! Он болезненно вскрикнул, а его копье развеялось. Каменные оковы. Не дав ему возможность прийти в себя, я, как остальных, заковал его в камень. Ха-ха-ха! Раздался безумный смех масочника. Я и представить не мог, что найдется кто-то помимо копий, кто сможет нанести мне урон. Его тело покрывали множество порезов, которые он, впрочем, игнорировал. Что ж, тогда попробуй это. Огненный шар. Собрав большое количество маны в руке, я создал шар из огня. Раз уж ты так хочешь, то давай поиграем. Противник сделал то же самое, и мы практически одновременно выпустили пламя друг в друга. Фуш. От столкновения температура вокруг повысилась на несколько десятков градусов, и по моему лицу потек пот. Оба огненных шара были невероятно сильны, и вместе их столкновения плавился даже пол, но мой оказался сильнее. Поглотив шар противника, он полетел дальше. Бум! Каха-каха! Я закашлялся из-за дыма, внимательно смотря на место, где должен был стоять Дрониев. Вскоре передо мной предстала обожженная фигура мужчины, маска которого была наполовину сломана, открывая вид на его глаза, которые неотрывно и со злобой смотрели в мою сторону. «Ты!» — послышался скрежет зубов. «Я не могу подвести владыку, и раз уж другого выхода нет, то я убью тебя, даже ценой собственной жизни». Тело Дрониева начало светиться красным, а вокруг него появились всполохи огня. «Черт, надо уходить!» Уже развернувшись, я застыл, вспомнив про студентов. «ТЦ!» Собрав все свои силы, я переместился поближе к самоубийце, начиная ограждать его барьерами. Ахахахахаха, сдохни. Фигура человека исчезла, и всю пещеру озарила яркая вспышка. Бум. Меня откинуло на землю, и спустя несколько секунд, я понял, что все еще жив. Проморгавшись, я встал, смотря на небольшой черный кратер в центре. Все живы. Кивнув самому себе, я поплелся на свежий воздух. Вздох. Выйдя наружу, я вздохнул полной грудью, ощущая, как холодный ветер дует на мое лицо. На улице была глубокая ночь, и лишь луна озаряла все вокруг своим светом. Надо позвать профессоров, они пусть и разбираются тут совсем. Опираясь о стену, я поковылял вперед. Маны осталось совсем мало, и кажется, ядро практически перешло на серебряную стадию. По своим ощущениям, я мог сказать, что мне придется провести еще несколько ночей с целителями, но это того стоило. Теперь в академии должно было стать безопасней. Спустя несколько минут ковыляний, внезапно, я почувствовал, как что-то в моем кармане вибрирует. Черт, забыл про устройство связи. Усмехнувшись своей глупости, я вынул небольшое треугольное зеркало и увидел в нем лицо Генри. Ты как раз вовремя, тут, Аарон. Только сейчас я заметил мрачное лицо друга. Что случилось? Горольд, он умер. Соболезную. Устройство выскользнуло у меня из рук, со звоном ударившись о пол. Что? Умер? Я никак не мог понять, как такое может быть, а в голове крутилось множество вопросов. Мое дыхание участилось, я не смог удержаться на ногах и медленно сполз по стене. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы, глубоко вздохнув, вскочить с пола и быстро направиться в сторону выхода. «Не верю, наверное, это какая-то уловка», — твердил я самому себе, пока шел. Сердце бешено колотилось в груди, и я заметил вдали Итана. Внезапно передо мной с неба спустился мужчина. Я лишь мазнул по нему взглядом, продолжая идти в сторону выхода, но сразу узнал его. Это было гномье копье. «Альфрид, тебе придется пойти со мной. Спасибо, что прочитали». Вот и начинается переломный момент в истории. 38. Сражение против Байрона. «Тебе придется пойти со мной». Ничего не ответив, я продолжил идти, но на мое плечо опустилась тяжелая рука, останавливая на полпути. Сцепив зубы от раздражения, я откинул его руку, а после мне пришлось защищать себя от кулака, направленного в мое солнечное сплетение. «Не сопротивляйся, иначе мне придется применить силу», — со спокойным выражением лица произнес мужчина, рядом с которым появилось несколько каменных големов. «Разбирайтесь с людьми из другого континента, шастающим по академии», — зло процедил я, паря над землей, чтобы не упасть от слабости. «Мы как раз по этому поводу и пришли», — он нахмурился. «И нам пришла информация, что ты убил несколько десятков студентов академии». Опешив, я с удивлением посмотрел на копье, пытаясь переварить его слова, но получалось плохо. «Я никого не убивал, оставь меня в покое, мне надо идти». Внезапно я почувствовал ужасно давящую ауру, и прежде чем успел среагировать, внезапный всплеск света ударил мне в грудь с такой силой, что я пробил укрепленную маной стену колокольни. Меня, отплевывающегося кровью, как будто бы приклеило к стене. Растерянный и дезориентированный, я пытался понять, кто же вызвал это заклинание. Своим расфокусированным взглядом я видел лишь невнятную фигуру, уже собирающую ману, чтобы использовать еще одно заклинание. Итан резко возник передо мной и ударил в неизвестного вибрационной волной, отчего тот не успел закончить создание заклинания. Но я знал, что еще секунда, и моего друга точно серьезно ранит. Каждая кость в моем теле будто бы сломалась напополам, и в голове нещадно звенело, но все же я сосредоточился и, наконец, смог перейти на серебряную стадию ядра. Мое тело наполнилось маной, по нервам пробежало электричество, и зрение резко сфокусировалось. Огненное копье, которое было уже на полпути к Итану, столкнулась с земляной стеной, вызвав грохот. Бум. «Смерть – недостаточное наказание для тебя. За то, что ты убил Уайкса, моего брата», — он говорил тихо, почти спокойно, но с ясностью, будто он говорил прямо на ухо. Буря электричества кружилась вокруг него, молнии танцевали как кобры, пока он подходил ко мне. Откинув Итана в сторону, я приготовился защищаться от атак копья Байрона. «Байрон, не смей убивать его. Нам приказали доставить его совету», — приказал старое копье. «Не испытывай мое терпение, Альфрид. Мой брат умер на моих руках, и я не потерплю, чтобы его убийца остался безнаказанным». Он обернулся на меня, обдав ядовитым взглядом. Байрон снова продолжил идти в мою сторону, но сделал ошибку, дав мне время на подготовку. Паря над землей, я закончил распылять ману в окружающую среду. Тут же человеческое копье почувствовал тяжесть, став немного медленнее, хотя я ожидал большего. «Жалкий мальчишка». В мою сторону вылетела молния, которая ударилась о землю, возникшую передо мной. Из-за серебряного ядра меня переполняла мана, и я вышел на новый уровень силы. Вся окружающая территория теперь контролировалась мной, и Байрона со всех сторон начали атаковать шипы, а стены сбивали его с пути, не давая добраться до меня. Но Уэйкс не был бы копьем, если бы такое остановило его. Мои шипы были для него как комариные укусы, а стены на своем пути он просто пробивал своим телом. «Черт, где воры?» Фигура Уикса исчезла, и лишь из-за восприятия я вовремя успел поставить достаточно щитов, а также использовать толчок, чтобы остановить его искрящий кулак. Треск. Я лихорадочно начал атаковать его всем, что у меня есть, параллельно отлетая назад, но Байрону все было нипочем. «Тогда попробуй это». Мое тело окутал камень, а поверх него вспыхнул огонь. Усиление гравитации. Я еще больше начал давить на копье, и максимально увеличил свой вес, приготовившись ударить кулаком. Бум! Наши кулаки столкнулись, земля под нами плавилась от моего огня и его молний. Прикусив губу до крови, я старался сдержать его удар, и попытался ударить второй рукой, которую противник схватил. Я резко потянул копье на себя, и со всей силы ударил его головой в лоб. Противник пошатнулся, и воспользовавшись его замешательством, я со всей силы ударил его в грудь, отчего его откинуло, и он врезался в стену напротив, поднимая клуб дыма. Хах-хах, я тяжело дышал, оглядываясь вокруг, и смотря на студентов и некоторых профессоров, которые пришли, услышав шум. Среди них были и члены дисциплинарного комитета, лица которых выражали шок, недоумение, беспокойство и неверие. Вероятно, Альфред уже все им объяснил, и они услышали, что я убил группу студентов. Не став встречаться с ними взглядом, я повернулся к своему противнику, который с яростью в глазах вставал с земли. По его лбу потекла дорожка крови, и сам его вид был слегка потрепан. И вот, снова над ним появилось огненное копье, но теперь по нему бегали молнии. Я чувствовал большую силу заклинания, так что сразу же начал выстраивать земляные стены и щиты. Шух, копье без каких-либо проблем прошло сквозь стены, и к своему ужасу, я осознал это только, когда оно уже разбило половину щитов. В последний момент, я успел чуть наклониться влево, давая копью пройти рядом. За ним следовал и еще один луч молнии, но от него я кое-как успел увернуться. Навык ускоренное мышление получил новый уровень. Я болезненно схватился за бок, но сразу же вскочил. Впрочем, было уже поздно. Сквозь мой живот пролетела желтая молния, оставляя сквозную рану, диаметром в несколько сантиметров. Почему мне мешают пойти к старику? Ненавижу. Впервые, я почувствовал невероятную ярость. Дайте мне увидеться с учителем. Я был готов броситься на Байрона, намереваясь убить его любой ценой, и качнулся вперед, готовый броситься на копье. Но, внезапно, тело невероятно ослабло, и я упал, не в силах больше пошевелиться. Аарон Ауре, совет постановил, что в связи с твоими последними действиями, убийством студентов Академии Ксейруса, твое маноядро будет ограничено, ты лишаешься титула мага и будешь заключен в тюрьму до дальнейшего решения. Исполнить незамедлительно. Прозвучал голос гномьего копья. Байрон с широкой ухмылкой шел в мою сторону, угрожающе искря молниями в руке. Это конец. Мана не хотела меня слушаться, и я не смог использовать свои заклинания. Аарон, нет, не надо, Итан. С удивлением, я увидел, как передо мной с оружием наготове встали и остальные члены ДК. Это просто бессмыслица, Аарон не мог их убить. Вы хоть понимаете, что делаете? Без какого-либо расследования вы посмели напасть на студента Академии. Как только об этом узнают мои мать и отец, то аннулируют этот указ. Послышался полный ярости голос Кейтлин. Твои отец и мать были среди тех, вместе с королем и королевой Грейсандер, кто голосовал в пользу этого указа, ответил Альфред. Отойдите от него, иначе мне придется применить силу. По виду Байрона, было понятно, что он не собирался доставлять меня к совету. Сквозь боль, я усмехнулся, почувствовав знакомую моноподпись. Силу ну попробуй. Послышался холодный голос, заставивший даже меня вздрогнуть. Артур, ты долго. Спасибо, что прочитали. 39. Последствия. От лица Артура Ливина. Я как можно быстрее шел в сторону Академии, получив известие о смерти учителя Аарона. Мне нужно было поддержать его и помочь, ведь в отличие от меня, Аарон в прошлом мире не узнал, какого это – потерять близкого человека. Бум. Когда я уже прошел сквозь ворота Академии, послышался взрыв, и недалеко поднялся дым. Что происходит? Я напрягся, вытаскивая из кольца балладу рассвета. Сильви, будь готова вступить в бой. Да, папа. Побежав в сторону взрыва, я оказался рядом с полем боя, по виду которого, можно было подумать, что тут сражались два монозверя С-ранга. В стороне я увидел студентов, и к своему удивлению, в центре поля, на земле весь в крови лежал Аарон. Меня захлестнул гнев, и когда в его сторону начал идти Уайкс, потрескивая молниями, я понял, кто виноват в том, что мой друг так искалечен. Уайкс. От одного только упоминания этой фамилии, мои кулаки непроизвольно сжались. Отойдите от него, иначе мне придется применить силу. Силу ну попробуй, мой холодный голос привлек внимание, и я на секунду увидел усмешку Аарона, прежде чем тот потерял сознание. Артур, с облегчением воскликнула Клэр. Перейдя в фазу интеграции, Я встал перед членами ДК, смотря на копье. Мою руку окутал белый огонь, и я уже был готов бросить на него, когда почувствовал внезапную тяжесть. Байрон также застыл и перевел раздраженный взгляд вправо. «Мика считает, что вам уже хватит». Говорящий была девушка-дварф, с огромным для его роста молотом в руках. «Нам сказали немедленно доставить его к совету». «Она права, Байрон». Альфред вышел вперед, подходя к Арону, но остановился, посмотрев на меня. «Артур Ливин, ты подозреваешься в соучастии в преступлении, и тебя также приказали доставить к совету. Против трех копий мне не выстоять, придется сдаться». Я раздраженно цокнул языком, дав надеть на себя наручники. Меня увели сразу же, а Арона только после стабилизации его состояния целителями. Я хоть и был зол, но надеялся, что совет просто поспешил с выводами. К сожалению, это оказалось не так, и на следующий день меня приговорили к заточению в тюрьме и лишению статуса мага. А Арон же, он впал в кому, и его приговорили к казни, даже без каких-либо доказательств. Казалось, все было кончено, и даже если произойдет чудо, и нас выпустят, Аарон уже получил необратимую травму. Я даже представить не мог, как бы чувствовал себя, если бы что-то подобное произошло со мной. Я не мог сказать, сколько часов прошло или была ли сейчас ночь или день, поскольку в камере не было никаких окон, но пока я терпеливо сидел, звук мягких шагов начал приближаться. «Похоже, ты ждал меня», — голос вздохнул. Уголки моих губ выгнулись вверх, когда я увидел поразительно знакомое лицо. «Как же, черт возьми, вовремя, Винцем». А дальше Асура объяснил оставшимся в совете королям и королевам, что их ждет. Присутствовали также и копии, кроме Байрона, который сейчас был в госпитале из-за воры. Альдир, трехглазый Асура, остался, чтобы обговорить детали, а мы вышли из зала. «Быстрее, Винцем, посмотри, сможешь ли ты помочь Арону», — поторопил я его, пока им шли в сторону палаты. Открыв дверь, я недоуменно прошел внутрь и посмотрел на пустую кушетку. «Похоже, твоего друга нет», — флегматично заметил Винцем, увидев письмо, на котором лежали несколько ядер монозверей, и медленно взял его и начал читать. «Кто бы ни нашел это письмо, прошу передать его Генри Блэку». Прочитав первую строчку, я поспешил к мистеру Блэку. Винцем хоть и не был рад задержке, но не стал говорить нечего против. Наконец, объяснив всю ситуацию другу Аарона, я передал ему письмо, которое он начал читать вслух. «Привет, Генри, прости, что пишу тебе вот так, но у меня не было других вариантов. Я лишь хочу сказать тебе спасибо за все, что ты для меня сделал. Также передай Итану, Артуру и остальным членам дисциплинарного комитета, что я благодарен им за то, что они встали на мою сторону и спасли меня. Я оставил им в подарок ядра монозверей, которые, как я надеюсь, помогут им стать сильнее. Меня ложно обвинили в убийстве, и мне больше нельзя оставаться в Сапине. В том сражении я столкнулся с человеком из другого континента, который назвался Драниевом, и сказал о том, что скоро его владыка захватит Декатин. И как я узнал, убивший эльфийское копье человеком был лишь слуга, выше которого есть еще и косы, сила которых неизвестно насколько больше. Будьте осторожны, и удачи тебе, Артур. Похоже, тебе самому придется сражаться против наших врагов, ведь без магии я совсем никчемен. Прощайте, Аарон Ауры. От лица Аарона Ауры. Придя в сознание, я несколько секунд переваривал произошедшее и смог все как следует обдумать. Учитель погиб, Генри не стал мне врать, мне оставалось лишь смириться с горькой правдой. Также, похоже, в совете есть предатели. Даже короли бросают свой народ, — хрипло пробормотал я. Я подвигал конечностями и, поняв, что относительно в порядке, присел. Попытавшись осмотреть свой организм, я застыл, смотря на свое ядро. Оно было разрушено. Лихорадочно попытавшись использовать хоть какое-то заклинание, я нечего не смог сделать, мана совсем меня не слушалась. Похоже, последней атакой Байрон задел мое ядро. Как же так, что мне теперь делать? Я почувствовал отчаяние. Магия, которой я так гордился, ее больше не было. В голове полезли разные мысли, и что уж скрывать, были среди них и совсем темные, которые я пытался игнорировать, но получалось слабо. Внимание! Система удовлетворена вашей скоростью роста и дает вам второй шанс. Получена цепочка квестов «Сила». Вас телепортируют в новую локацию, где вы сможете стать сильнее. Награда. Вариативно. Принять да нет, сообщение системы дало мне хоть какую-то надежду, и я без раздумий принял квест. Внимание, вы будете телепортированы через 9:56 минут. Отсчет пошел, и я начал одеваться, стараясь не шуметь, из-за наблюдателей, которых чувствовал за дверью. Вспомнив про своих друзей, я вытащил из инвентаря лист с ручкой и написал им письмо, оставив несколько моноядер для членов ДК, без которых я бы точно сейчас не тут стоял. 00:10. Фух, пора. Я волновался, не имея понятия, куда попаду, но на всякий случай надел свою броню и взял в руки кинжал. Осуществляется телепортация в новую локацию. Важно. Приветствую, уважаемые читатели. Сейчас передо мной стоит выбор: отправить Арона на некоторое время в Данмачи, где есть подземелье и боги, благодаря которым он сможет получить плюшки, либо же просто телепортировать его в подземелье на Звериных Полянах, где он начнет качаться. Пожалуйста, отпишите в комментах, какой вариант вам больше по душе, или можете предложить свой. Спасибо, что прочитали. 40. Начало квеста. Внимание, осуществляется телепортация в новую локацию. Миг, и все вокруг потемнело. Несколько секунд я напрягал глаза, пока те, привыкнув к темноте, не начали более-менее видеть. Пещера? Нет, скорее всего, подземелье. Поняв, что я сейчас нахожусь в неизвестном подземелье, с неизвестными монозверями, я медленно подошел к краю пещеры и сел возле стены. В первую очередь, мне надо проверить свои навыки. Статус, имя, Аарон Ауры, раса, человек, возраст, 12 лет, уровень, 4, стадия ядроманы, отсутствует, очки навыков, 0, способности, иммунитет к ментальным искусствам и контролю разума, инвентарь, замедленная деградация, восприятие частиц элементов, безмолвная магия, трезвый ум, адаптация, навыки, активные, отсутствуют, пассивные, восприятие УР-7, высшая регенерация УР-1, сопротивление огню УР-6, акробат МАКС, скрытность УР-7, сопротивление боли УР-7, ускоренное мышление УР-4, квесты. Мда, радует только эволюционировавшая регенерация. Я огорченно вздохнул, сжимая свой танта, и встал, начиная идти вперед. Внезапно, мне пришло уведомление. Внимание! Вы находитесь в подземелье С-ранга, созданным системой. Ваша задача – истребить всех монстров, находящихся в подземелье. Награда. Навык. Прогресс. 0,6 тысяч. Что? 6 тысяч? Мне не стоило так кричать, так как я сразу же услышал звуки. Черт, похоже, монстры услышали меня. Я повернулся в сторону звука, увидев несколько больших красных муравьев, ростом по мой пояс и длиной в метр. Не став больше ждать, я двинулся в их сторону. Черт, без маны мое тело также ослабло, и я не могу так же быстро бегать, как и раньше, с досадой подумал я, внимательно следя за своими противниками. Как только я приблизился, муравьи разбрелись, становясь вокруг меня полукругом. Я резко приблизился к самому ближнему и быстрым взмахом оторвал ему одну лапу, после чего мне пришлось уклониться от жал второго, отпрыгивая налево. Третий же муравей обогнул меня со спины и высокого поднял лапу, намереваясь меня проткнуть, но мое восприятие все еще было со мной. Развернувшись, я нырнул ему под лапу и вогнал свой танта прямо в голову. Монстр качнулся несколько раз и упал. Тут же, взяв кинжал обратным хватом, я бросился на второго. Муравей вертикально взмахнул лапой, и она столкнулась с моим лезвием, вызывая искры. Я, не останавливаясь, продолжил идти вперед, и, выполнив скользящий блок, оказался прямо вплотную к нему. Резкими взмахами я отрубил ему обе передние лапы, и тот качнулся вперед, напоровшись на мое лезвие. Из этой троицы остался лишь один, которого я и ранил первым. Потеряв одну лапу, он стал менее мобилен, так что мне не составило труда убить его. Вздох. Все прошло лучше, чем я ожидал. Похоже, монстры С-ранга мне не сильно страшны, и мой танта спокойно пробивает их хитин, чего я немного опасался. Я чуть нахмурился, услышав множество топотов, и сразу же встал в боевую стойку, проклиная свою вроде бы хорошую память. Как я мог забыть, муравьи ведь выделяют специальные феромоны, которыми общаются меж собой. Тут же еще и магические муравьи, которые скорее всего могут дистанционно передавать информацию. Увидев перед собой несколько десятков муравьев, я приготовился к долгому бою.